Глава 14. Надлом. Год 1867 выдался непростым. Критической точки достигла работа над «Войной и миром». Были закончены в черновом варианте, ох уж эти вечные толстовские правки, три тома романа, и начат четвертый, по мнению автора, последний. В январе Лев Николаевич писал художнику Башилову, работавшему над иллюстрациями к «Войне и миру», о том, что работа над романом хорошо и довольно быстро подвигается вперед. Работал Толстой очень напряженно, по много раз прорабатывая и переписывая каждый эпизод, каждую фразу. Он не успевал закончить правку, как появлялись новые варианты диалогов, воображение рождало новые сцены, менялись характеристики героев, складывались по-новому детали мира, окружающего героев. Зацепившись за одно какое-нибудь слово, Лев Николаевич мог превратить его в сцену или диалог. Так, например, в сцене встречи князя Андрея в лесу с зеленеющим по весне дубом в первой редакции романа присутствовала фраза «Было жарко, легко». Во время правки Лев Николаевич вычеркнул эту фразу и после описания пейзажа добавил диалог, в котором лакей Петр сначала разговаривает с кучером, а затем, обращаясь к князю Андрею, говорит «Ваше сиятельство, легко как». Простая искренняя фраза человека из народа побуждает князя Андрея к новым мыслям, к созерцанию возрождающейся к жизни природы во главе с зеленеющим дубом. Все это способствует духовному перерождению князя, возникновению в нем угасшей было жажды жизни. Писал Лев Николаевич стремительно, рука его еле поспевала за мыслью и также стремительно правил. Неудивительно, что подобный стиль работы в сочетании с гигантским объемом произведения приводил к появлению в романе ряда мелких противоречий и неувязок. Если княжна Марья надевает отправляющемуся на войну брату образок в серебряной ризе и на серебряной цепочке, то французские солдаты-мародеры снимают после Аустерлицкого сражения с тяжело раненого князя Андрея уже не серебряный, а золотой образок. Много путаницы с возрастом сестер Ростовых. Если в августе 1805 года Наташе было 13 лет, то в начале 1806 года ей уже 15, а в 1809 году только 16 лет. Сестра Наташи Вера взрослеет куда стремительнее. В 1805 году ей 17 лет, в 1806 году уже 20, а в 1809 году все 24. Внося правки, Лев Николаевич не всегда успевал убрать слова и фразы, потерявшие в окончательной редакции свое значение. Так, например, князь Андрей обращается к Пьеру со словами «Ты знаешь наши женские перчатки», после чего в скобках следует пояснение автора. Он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине. Упоминание о наших женских перчатках было уместно в предыдущей версии текста, версии, в которой князь Андрей был масоном. Но в окончательном варианте текста, где князь Андрей не имеет с масонами ничего общего, перчаток быть не должно. После Бородинского сражения Пьер Безухов, вернувшись от Растопчина, которым он был вызван перед сном, вспоминает в общих чертах события последних дней. Они, солдаты на батарее, князь Андрей убит, старик. Непонятно, о каком старике вспоминает Безухов. Дело в том, что первоначальный вариант рукописи третьего тома включал главу, в которой описывалась встреча Пьера со столетним стариком, который остался на пепелище родной деревни. На вопрос Пьера, почему он не уехал вместе со всеми односельчанами, старик отвечает «Куда же я от Бога уеду? Он родимый везде найдет». Убрав эту главу во время правки, Толстой забыл вычеркнуть упоминание о старике. Впрочем, без мелких погрешностей не обходится ни одно произведение, тем более такое масштабное, как «Война и мир». 12 января Софья Андреевна писала в дневнике. Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет. Раздраженно здесь надо понимать в смысле возбужденно. Переутомление вызвало сильные головные боли. Должно быть, Лев Николаевич страдал гипертонией. В феврале он писал брату Сергею. У меня недели две, как сделались приливы к голове, и боль в ней такая странная, что я боюсь удара. О головных болях мужа Софья Андреевна 19 февраля писала племянница Льва Николаевича, дочери Марии Николаевны, Варваре. У Левы все болит голова, такая досада, а все пишет, так много пишет, думает и утомляется. Вновь появилось недовольство жизнью, в первую очередь выразившееся в ухудшении отношений с женой. Соня рассказывала мне, писала в своих мемуарах Татьяна Кузьминская, что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. Она была в интересном положении. Лев Николаевич, войдя к ней, сказал: «Зачем ты сидишь на полу? Встань! Сейчас только уберу все». «Я тебе говорю, встань сейчас!» — громко закричал он и вышел к себе в кабинет. Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас: «Уйди, уйди!» Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты, бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно. Я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка, прямо как безумная, и все повторяла: «За что? Что с ним?» Она рассказала мне уже немного погодя. Я пошла в кабинет и спросила его: «Левочка, что с тобой?» «Уйди, уйди!» — злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении. Он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил все на пол. Я схватила его руку. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол. Это происшествие вызвало выкидыш у Софьи Андреевны. В этот год Льва Николаевича часто посещают мысли о смерти. Причин тому много. В марте умерла жена его лучшего друга Мити Дьякова. Вскоре после нее в Италии трагически погибает, подавившись костью, родная сестра Александры Толстой Елизавета. Бывает время, когда забудешь про нее, про смерть. А бывает так, как нынешний год, что сидишь со своими дорогими, притаившись, боишься про своих напомнить, и с ужасом слышишь, что она то там, то здесь бестолково и жестоко подрезывает иногда самых лучших и самых нужных, писал Лев Николаевич Александре Андреевне. Вызывало беспокойство и здоровье самого Толстого. Головным болям добавилась все нараставшая и нараставшая слабость, которую Лев Николаевич истолковал как симптом чахотки. Повод для опасений подобного рода у него был, ведь два его брата Николай и Дмитрий умерли от туберкулеза. В страхе и смятении Толстой отправился в Москву, чтобы проконсультироваться с модным в аристократических кругах доктором Захариным. Кстати говоря, Григорий Антонович Захарин был прототипом профессора Преображенского в булгаковском «Собачьем сердце». «Захарин», — писал Толстой жене, — «до смешного был внимателен и педантичен. Рассматривая меня, заставлял и ходить с закрытыми глазами, и лежать, и дышать как-то, и ощупал, и остукал со всех сторон». К счастью, страшный диагноз не подтвердился. Из болезней Захарин нашел у Льва Николаевича только нервное расстройство да камни в желчном пузыре. Пока муж проходил обследование в Москве, жена волновалась в Ясной Поляне и писала ему сумбурные письма, проникнутые нежностью, заботой и беспокойством. «Боюсь не успеть написать тебе завтра, милый Левочка, и потому начинаю свое письмо с вечера в 11 часов, когда дети спят и когда особенно грустно и одиноко. А завтра тетенька посылает Ивана, и я уже не могу послать его поздно. Утром, во всяком случае, напишу, все ли у нас благополучно. А теперь мы все здоровы, дети, кажется, теперь совсем поправились. Боль, которая у меня была утром, тоже прошла, и ничего у нас особенного не случилось». Нынче необыкновенной деятельностью старалась в себе заглушить все мрачные мысли, но чем более старалась, тем упорнее приходили в голову самые грустные мысли. «Только когда я сижу и переписываю, то невольно перехожу в мир твоих Денисовых и Николя, персонажи «Войны и мира» Аша, и это мне особенно приятно. Но переписываю я мало, все некогда почему-то. Завтра никак не могу еще иметь письма от тебя, и жду этого письма с болезненным нетерпением. Ведь, подумай, я ничего не знаю, кроме лаконического содержания телеграммы, а воображение мое уже замучило меня. Знаешь, целый день хожу как сумасшедшая, ничего не могу есть, не спать, и только придумываю, что Таня, что Дьяковы, и все воображаю себе Долли, недавно умершая жена Дмитрия Дьякова, Аша. И грустно, и страшно, да еще главное, и тебя-то нет. Я о тебе все думаю. Что может с тобой случиться? Приезжай скорей». Лев Николаевич не отставал от супруги в излияниях чувств. «Сижу один в комнате, во всем верху». Он по обыкновению остановился у Берсу Аша. «Читал сейчас твое письмо. И не могу тебе описать всю нежность, да всю снежность, которую к тебе чувствую. И не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете. Ради Бога, не переставай писать мне каждый день, до субботы. Без тебя мне не то, что грустно, страшно, хотя и это бывает, но главное, Я мертвый и неживой человек. И слишком уж тебя люблю в твоем отсутствии. Слишком уж тебя люблю в твоем отсутствии. Великолепно сказано. Опытная Софья Андреевна видела в чувствах мужа преимущественно физиологическую подоплеку, которую не очень-то жаловала. «Хотя приходит в голову, что причины твоей большой нежности от причин, которые не люблю я», — писала она. «Но потом я сейчас же не хочу себе портить радость и утешаюсь и говорю себе, от каких бы то ни было причин, но он меня любит, и слава Богу». Софья Андреевна и в браке продолжала отдавать предпочтение чувствам возвышенным, романтическим, утверждая приоритет духовного над физиологическим. Чрезмерная страстность мужа ее всегда пугала, тем более что в пылу одержимости Лев Николаевич забывал о нежности, был откровенно груб и ничем, кроме собственного удовольствия, не интересовался. Да и практически постоянное состояние беременности, виновницей которого была страсть мужа, начинало тяготить Софью Андреевну. Нет, не следует думать, что она не любила или не желала иметь детей. Напротив, в роли матери Софья Андреевна видела главное свое призвание. Но молодой женщине хотелось светской жизни, хотелось балов, развлечений, общения. А вместо этого ей приходилось мириться с ролью вечно беременной затворницы. Сыграло свою роль и то, что беременной женой Лев Николаевич почти откровенно брезговал, всячески ее сторонясь. Из 13 детей, которых она родила, писал о матери сын Илья Львович Толстой. Она 11 выкормила собственной грудью. Из первых 30 лет замужней жизни она была беременна 117 месяцев, то есть 10 лет, и кормила грудью больше 13 лет. «Описание моей жизни делается все менее и менее интересно», — писала Софья Андреевна. «Так сводится все к одному и тому же — роды, беременность, кормление, дети». Но так и было. Сама жизнь делалась все более замкнутой, без событий, без участия в жизни общественной, без художеств и без всяких перемен и веселья. Таково ее устроил и строго соблюдал Лев Николаевич. Устроил для жены и для нее же соблюдал. Сам же он жил весь в мире мысли, творчества и отвлеченных занятий и удовлетворялся вполне этим миром, приходя в семью для отдыха и развлечения, продолжает Софья Андреевна. Она приводит цитату из записной книжки мужа, который пишет: «Поэт лучшее своей жизни отнимает у жизни и кладет свое сочинение, а то сочинение его прекрасно, а жизнь дурна». Спорное, весьма спорное утверждение, но вполне могущее служить оправданием. Как будто нельзя писать хорошо и при этом быть довольным своей жизнью. «Жизнь Льва Николаевича не была дурна, но ее просто не было», — поясняет Софья Андреевна. «Проявлялась она разве только в охоте, которую он любил, главное, потому что с нею связана всегда любовь к природе, и в прогулках в одиночестве, необходимом для новых мыслей и обсуждений будущего писания. Сколько раз было, что робко попросишь Льва Николаевича: «Левочка, возьми меня гулять», а он откажет, объясняя свой отказ тем, что ему необходимо уединение, чтобы обдумать дальнейшее писание». На словах Лев Николаевич осуждал половую связь, считая ее греховной, грязной и недостойной высокодуховных личностей. Уступая этому низменному чувству, он ни в коей мере не собирался оправдывать его. Толстой поступался лишь физиологической страстью, но не своей нравственностью мыслителя. Но тем не менее ему требовалось оправдание, и он его нашел. Мерзость и гадость оправдывалась результатом, рождением детей. «Связь мужа с женой», — писал Толстой, — «не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть что-то страшное и кощунственное. В нем нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод. Но все-таки оно страшно, так же страшно, как труп. Оно тайна». Каждый волен рассуждать по-своему, но Софье Андреевне было не до схоластики. Граф мыслил, а графиня занималась прозаическими сторонами жизни, терпела все невзгоды беременного состояния, рожала в муках детей, кормила их грудью, не спала ночей, занималась хозяйством, обеспечивала мужу необходимые условия для творчества, ревновала его к посторонним женщинам. «Мне было часто жаль себя, своей личной одинокой жизни, уходящей на заботы о муже и семье», — однажды написала в дневнике Софья Андреевна. «Во мне просыпались чаще другие потребности, желания личной жизни, чтобы кто-нибудь в ней участвовал ближе, помогал мне и любил бы меня не страстно, а ласково, спокойно и нежно. Но этого так никогда в жизни и не было. Когда кончилась страстность, ее заменила привычка и холодность. Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более эгоисткой, чем была раньше. Спасибо и за то, что кроме меня никого не любил Лев Николаевич, и строгая безукоризненная верность его и чистота по отношению к женщинам была поразительна. Но это в породе Толстых. Брат его, Сергей Николаевич, тоже прожил честную женатую жизнь со своей немолодой уже давно цыганкой Машей, некрасивой и совершенно ему чуждой по всему. Если безукоризненная верность Льва Николаевича, бывшая в породе толстых, сравнивается с верностью Сергея Николаевича и его цыганки Маши, достаточно вспомнить роман Сергея Николаевича с Татьяной Берс, то весь этот абзац кажется надуманным и недостоверным. Конечно же, можно предположить, что Софья Андреевна имеет в виду женатую жизнь Сергея Николаевича после венчания, но это суждение кажется надуманным. Одни и те же многолетние отношения как-то неуместно делить на два периода, до венчания и после. Но все неприятное происходит при встречах. Разлука наполняет сердца нежностью с примесью печали. «Как хорошо все, что ты оставил мне списывать», — писала Софья Андреевна. «Как мне нравится княжна Марья, так ее и видишь. И такой славный, симпатичный характер. Я тебя все буду критиковать. Князь Андрей, по-моему, все еще не ясен. Не знаю, что он за человек. Если он умен, то как же он не понимает и не может растолковать себе свои отношения с женой? Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет. Посылаю тебе, милый Левочка, образок, который, как всегда, везде был с тобой, и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмешь и сбережешь». Расстояние, разделявшее супругов, сглаживало противоречия, снижало накал разногласий. На расстоянии нельзя полноценно тиранить друг друга ни с помощью упреков, ни с помощью самоотверженной любви. Все потом, после, при встрече. Семейная жизнь вышла совершенно не такой, как ожидалось, совершенно не такой, которую Соня привыкла видеть в родительском доме. Она писала в дневнике: «Иногда на меня находит озлобление, что и не надо, и не люби, если меня не умело любить, а главное — озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унизительно и больно люблю. Мама часто хвалится, как ее любит так долго папа. Это не она умела привязать, это он так умел любить. Это особенная способность. Что нужно, чтоб привязать, на это средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано, и все это пустяки. Надо не любить, надо быть хитрой, надо быть умной, и надо уметь скрывать все, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так сильно любила, и что я могу сделать теперь своей любовью? Только самой больно и унизительно ужасно. И ему-то это кажется так глупо». Толстой больше не намерен печататься в журналах. Ему хочется видеть «Войну и мир» отдельным изданием. Так солиднее, да и зависеть ни от кого, в смысле от издателей, не хочется. В июне 1867 года Толстой заключил договор с типографией «Риса», поручив наблюдение за печатанием и окончательное чтение корректур издателю Русского архива Петру Бартеневу. Лев Николаевич разрешил Бартеневу делать в тексте романа поправки, в смысле исправности и даже правильности языка. Договор с типографией был жестким, подразумевавшим крупные штрафы в случае несвоевременной сдачи рукописей, поэтому Толстому пришлось ускорить работу над третьим томом своего романа. Работу он ускорил, но продолжал править помногу, подолгу и часто. Правил рукопись до сдачи в типографию, правил и корректуры, присылаемые из типографии. «Вы бог знает, что делаете», — гневался Бартенев. «Эдак мы никогда не кончим поправок и печатания. Сошлюсь на кого хотите. Большая половина вашего перемарывания вовсе не нужна, а между тем от него цена типографская страшно возрастает. Я велел написать типографии вам счет за корректуры. Объяснение Безухова с женой и вся глава в Лысых горах хороши до того, что будут жить вечно. Еще лучшего места я не читал во всем романе. Необходимо, чтобы в сентябре были готовы две части. Я, между прочим, в начале сентября пропущу в печать слух о скором выходе. Ради бога, перестаньте колупать». Перестать колупать было невозможно. В ответном письме Толстой писал Бартеневу: «Не марать так, как я мараю, я не могу и твердо знаю, что марание это идет в великую пользу. И не боюсь потому счетов типографии, которые, надеюсь, не будут уж очень придирчивы. То именно, что вам нравится, было бы много хуже, если бы не было раз в пять перемарано. Счета типографии бережливого литератора не волновали, принцип был важнее. Зачастую Толстой так марал корректуры, что просил в случае неясности его поправок высылать корректуры повторно. Так или иначе, но в сентябре ушли в набор первые листы третьего тома «Войны и мира». В то время и сам Толстой еще не уяснил, из какого количества томов будет состоять его роман. 2 ноября в Москву ушли последние листы рукописи третьего тома, а 26 ноября Толстой отправил в типографию последние корректуры того же тома. Опасаясь подвоха со стороны цензуры, Толстой 8 декабря писал Бартеневу: «В том, что я посылаю, есть тоже опасные места в цензурном отношении. Пожалуйста, руководствуйтесь тем, что я писал вам в последнем письме, то есть вымарывайте все, что сочтете опасным. Теперь, когда дело приближается к концу, на меня находит страх, как бы цензура или типография не сделала какой-нибудь гадости. В обоих случаях одна надежда на вас». В «Войне и мире» цензура ничего крамольного так и не нашла. 17 декабря в номере 276 газеты «Московские ведомости» появилось долгожданное объявление «Война и мир», сочинение графа Льва Николаевича Толстого, 4 тома до 80 листов, цена 7 рублей, пересылка за 5 фунтов. Первые 3 тома выдаются с билетом на 4-й у Бартенева. Далее был указан адрес Бартенева. С Бартеневым, в отличие от владельца типографии, в которой печаталась «Война и мир», у Толстого сложились хорошие отношения. Рис же вечно докучал Льву Николаевичу требованием денег. «Распросукин сын Рис второй раз будет меня в середине ночи», — жаловался Толстой Бартеневу. «Раз прискакал ночью, а нынче напугал нас с женой ночной телеграммой. Ему нужны деньги для того, чтобы шла его типография, а мне нужен сон для того, чтобы шла моя машина». «Война и мир» была встречена по-разному. Одни восторгались романом, другие беспощадно критиковали его. Критик Николай Страхов, хорошая фамилия для критика, не так ли, писал о романе: «Когда начинался рассказ, перед нами открывались два семейства, уже давно сложившиеся. Семейство Волконских, в котором были взрослый сын и дочь, и семейство Ростовых, в котором Николай был еще студентом, а Наташе было 12 лет. Через 15 лет, такого период обнимаемый хроникою, перед нами являются две молодые семьи с маленькими детьми. С гениальным тактом художник начал свою семейную хронику с людей настолько взрослых, что мы можем ими заинтересоваться, и кончил картинами, в которых даже грудные дети нам бесконечно милы, так как принадлежат к семействам, с которыми мы сжились и сроднились во время рассказа. Полная картина человеческой жизни. Полная картина тогдашней России. Полная картина того, в чем люди полагают свое счастье и величие, свое горе и унижение. Вот что такое «Война и мир». Хотя Лев Николаевич утверждал, что на критиков лучше совсем не обращать внимания, но Страхов он читал с удовольствием, сказав однажды, что тот поставил «Войну и мир» на высоту, на которой она и удержалась.